Глава 7. 19 января. Четверг. Инляндия. Люк Дарманшир. Лорд Дарманшир, чувствуя, как немеют ноги в хлюпающей снежной грязи и стараясь не трястись от холода, под покровом сумерек и тумана пробрался к родовому замку. Подергал боковую дверь, досадливо поморщился. Она была наглухо закрыта после прошлого приключения с Дерсти Лохтом. Полюбовался развороченным окном своей спальни со свисающим куском рамы и направился к главному входу. На стук молоточка через пару минут выглянул дворецкий, да так и застыл, глядя на хозяина во всей красе. «Ирвинс», — высокомерно проговорил Люк, — «не одолжите мне свой пиджак». «Конечно, ваша светлость», — на автомате проговорил слуга, глаза у него были круглыми. «Благодарю». Невозмутимо кивнул лорд Дарманшир, обвязал пиджак по талии, соединив рукава сбоку, и прошел в холл. «Прошу вас сегодня подать завтрак пораньше и вызовите мастера. Ночью был сильный ветер, у меня в спальне выбито окно». Замершие пунцовые горничные, смахивающие пыль с великолепных статуй, украшающих холл замка, могли вдоволь полюбоваться очень прямой спиной его светлости, неспешно поднимающегося по лестнице, и кое-чем пониже — прекрасно очерченным, чего не смог полностью скрыть узкий предмет одежды. После горячего душа, 5 выкуренных сигарет и обильного завтрака, который его светлость потребовал повторить, Люк, наконец, примирился с реальностью и перестал ежеминутно поглядывать в зеркало, чтобы проверить, не покрывается ли он чешуей. Еще 2 чашки кофе и пару сигарет спустя он пришел в себя настолько, что спустился в кабинет, приказав подать ему 2-й завтрак туда, открыл ежедневник и аккуратно по пунктам записал все, что запомнил. И решил, что ему очень надо поговорить с Байдеком. Марина обмолвилась, что тот начал оборачиваться после того, как выпил кровь ее сестры. В свете этого предположение, что кровь Марины усилила гены первопредка, передававшегося через Дарманширов, не казалось фантастическим. И значит, его смутные подозрения беспочвены, а все странности — следствие удачного набора генов и катализатора по имени Марина. Люк подумал и все же вписал в планы пункт «сделать тест на отцовство» и с удовлетворением снова закурил. Мозг в человеческой ипостаси работал как нужно, приглушая требования плоти, и, на удивление, не было ни шока, ни паники, нормальных после таких открытий. Люк чувствовал себя очень живым, настоящим. Он с удовольствием открыл окно, вдыхая туманный запах влажного ветра и ощущая желание опять прыгнуть в молочную дымку, и снова перебирал случившееся, вспоминая детали, отмечая, что еще нужно сделать. Весь день дворецкий поглядывал на него с беспокойством, явно прикидывая, не стоит ли позвать санитаров, а старина Жак Леймин, которому охрана сообщила о выломанном окне, осмотрел спальню и хмыкнул недоверчиво, пробурчав: «Что же это за ветер, что вынес раму, но оставил все вещи на местах?» Майки Долсон исправно доносил хозяину слухи, множащиеся и обрастающие подробностями среди слуг. Люди сами придумают объяснения, не надо только им мешать. И Люк с чистым сердцем воспользовался одной из версий и пояснил Леймину, что ничего не помнит, мол, проснулся и обнаружил себя в парке. «На камерах наблюдения вас нет», — мрачно сказал старый безопасник. «Как вы прошли к выходу?» «Может, я по стене спустился?» — беззаботно откликнулся Люк. Леймин открыл окно кабинета, посмотрел на шершавую крупную кладку стены. «С высоты 5-го этажа, ваша светлость? Во сне?» «Жак», — проникновенно проговорил лорд Лукас, — «я честно говорю, что понятия не имею, как там очутился, поэтому можно предположить любую чушь, может, и по стене, возможности человеческого организма неизвестны». Леймин повращал глазами, покашлял. «Чую я, что лукавите вы, милорд. С таким же лицом вы уверяли меня 12 лет назад, что только-только выпили пиво, когда я застал вас с красными глазами от дурман травы. Признавайтесь, опять балуетесь наркотиками?» «Да что вы!» — укоризненно возмутился Люк, выдержал недоверчивый взгляд старика и вздохнул с облегчением, когда тот, пробормотав, что поставит на окна решетки, во избежание будущих испытаний возможности герцогского организма, вышел из кабинета. Ожидаемый звонок раздался в 11 утра. Звонил начальник полиции округа Джошуа Хиггинс, с которым лорд Лукас познакомился после покушения в парке. «Ваша светлость», — волнуясь, проговорил толстяк в трубку, — «простите, что беспокою, но я обязан докладывать вам о чрезвычайных происшествиях в герцогстве». «Я все понимаю», — отозвался Люк. «Что случилось?» «На юге Дармоншира разрушена ферма», — продолжил рыжеволосый усач. «Хозяева утверждают, что ночью на коровник напало чудовище. Огромный змей, милорд!» Люк хмыкнул. «Алкоголь?» «Я сам про это первым делом подумал, ваша светлость». Голос Хиггинса был уныл. «Но следователи заверили меня, что тесты показали нулевое содержание спирта в крови. Бедняги-фермеры напуганы и отказываются выходить из дома. И самое главное...» Он вздохнул. «Я сейчас на месте, милорд. Коровник действительно разрушен». «Может, смерч?» — с нужной долей неуверенности предположил лорд Дармоншир. «Нет», — печально вздохнул начальник полиции. «Ни один смерч не оставляет огромных трехпалых следов и не питается коровами, ваша светлость. Боюсь, они говорят правду». «Это очень неприятная новость, Хиггинс». «Да, милорд, нужно позаботиться о людях». «Скажите им, что при желании они могут перебраться в любой район Дармоншира. Я выделю им помощь на переселение и обустройство. А если захотят остаться, на ремонт и закупку стада». «О, это было бы прекрасно, лорд Лукас», — воодушевился полицейский. «Бедные старики. С ними сейчас работают психологи и медики». «И нужно поймать это существо, полковник. Ни одна тварь на моей земле не должна пугать людей». «Я уже поднял по тревоге полицию герцогства, милорд. Будет организовано патрулирование, и если что-то заметят, на место сразу же вызовут боевых магов». «Спасибо за предупреждение, Хиггинс». «Вы все делаете правильно, господин Хиггинс». «Спасибо, милорд». «И еще, если об этом прознают журналисты, герцогству будет нанесен огромный репутационный урон. Можно ли договориться, чтобы они молчали?» Начальник полиции взволнованно задышал. «Ваша правда, лорд Дармоншир. Своих ребят я предупредил. Все будут держать рты на замке. С фермерами тоже переговорю». «Спасибо, полковник. Держите меня в курсе. Неприятная новость, да». «Я должен сообщить в управление госбезопасности, милорд». «Обязательно, Хиггинс. Обязательно сообщите». «И пусть брезгливый лорд Розенфорд, очевидно осведомленный о возможностях его величества, решит, что это Луциус решил развлечься на старости лет. Дальше него не пойдет, а Хиггинс получит еще один приказ обеспечить молчание всех информированных лиц». Люк взглянул на часы. До обеда еще ждать и ждать. Позвал дворецкого и насладился его откровенным изумлением, приказав подать третий завтрак. После спустился в библиотеку, попросил сухонького деликатного библиотекаря найти справочник по анатомии. Почтенный старик, похоже, настолько привык проводить дни в одиночестве под высокими сводами хранилища знаний среди бесконечных полок из красного дерева, что обрадовался лорду, воспылавшему жаждой к чтению, до слез и притащил несколько медицинских талмудов, едва не переломавшись под их тяжестью. Его светлость полистал справочник, хмыкнул. Ему ли, отбивавшему и ломавшему все, что только можно было, не знать анатомию? Он прихватил одну из книг, высказал библиотекарю, взиравшему на него с умилением, как на сына родного, многословную благодарность и отметил про себя, что нужно будет поощрить старика. И пошел искать жертву. На роль жертвы был определен Майки Долсон, к несчастью для себя, встретившийся на обитой красным сукном лестнице и сунувшийся к лорду со списком дел. «Сейчас я буду вас сканировать, Майки», — сообщил Люк немного побледневшему секретарю. — «Есть подозрение, что во мне скрыты великие целительские способности. Да не бойтесь вы так. Это мне надо бояться. Для меня это в первый раз». — «Вы мне, конечно, очень много платите, ваша светлость», — отважно заявил Майки, хватаясь за перила и отступая по ступенькам вверх. — «Но, может, не стоит торопиться? Вдруг вы мне сердце нечаянно остановите или кровоток перекроете? Я могу пригласить виталиста. Под его руководством и потренируетесь?» «Майки!» — со смешком протянул Люк. «Где ваш дух авантюризма?» Сверху по лестнице застучали каблучками, раздались детские голоса, и на площадку между пролетами вышла рыжеволосая Софи. Секретарь из белого стал красным. Люк, понимающе ухмыльнулся, оглядел бывшую работницу мужского клуба. Неизменное красное платье, фигура, вызывающая слюноотделение, пухлые губы, наброшенная на плечи шубка. За руки гостей цеплялись ее дочери в теплых цветных комбинезончиках, в шапках. «Ваша светлость», — проговорила Софи своим хрипловатым низким голосом. «Добрый день. Вот идем гулять с детьми. Я как раз хотела с вами поговорить, если у вас есть время. Девочки, что нужно сказать лорду Дарманширу?» Дети надулись. Не забыли, видимо, гонок на калибре. «Привет, принцессы!» — как можно доброжелательнее улыбнулся Люк. Принцессы, как по команде, спрятались за материнскую спину. «Прекрасно выглядите, Софи!» Он посмотрел на кожаные сапожки, облегающие идеальные ноги, поднял глаза. «Но пока времени нет. Обговорите с Майки, пусть он включит ваше посещение в расписание. Этот тиран заведует моими делами». «Обговорю», — с намеком пропела Софи и потрепала бедного секретаря по затылку. «А если вам, ваша светлость, нужна какая-то помощь?» Голос ее все понижался, и губы герцога, помимо воли, раздвигались. «Ох, хороша же!» «Например», — тут она уже почти шептала, «если захотите просканировать меня, то я всегда готова». «Его светлость попросил меня», — неожиданно резко встрял Доулсон-младший. «И я согласен». София небрежно пожала великолепными плечами. Шубка раздвинулась, показывая пышную грудь, обтянутую красным платьем. Взяла дочерей за руки и медленно двинулась вниз. И, проходя мимо Люка, подмигнула ему и быстро, чувственно облизнула полные губы. Ни следа не осталось от испуганной женщины, умолявшей его о помощи. София опять была в своем репертуаре. Люк очень любил красивых женщин. И ложью было бы сказать, что конкретно это не добилось нужного ей отклика. Инстинкты, дремавшие с ночи, встрепенулись, потянулись, зашептали привычное. А почему бы и нет? Его светлость вытянул из пачки, лежащей в кармане, сигарету, покрутил ее в пальцах. «Нет, нет, инстинкты инстинктами, милая, но я хочу другую. Ты насыщаешь, но только она еще и утоляет мою безумную жажду. Только она для меня и пища, и вода, и самое терпкое вино». Майкл Доулсон смотрел вслед гостя замка Вейн с хмурой злостью, и зрачок единственного глаза его был слегка расширен. «Ну что, Майки, — жизнерадостно предложил Люк, — раз вы решились, пойдемте. В моей гостиной чудный, очень удобный диван. Если рисковать, то в комфорте, не так ли?» Но то ли мысли о Марине Рудлок помешали рождению новой звезды витализма, потому что думать Люк больше ни о чем не мог, то ли никаких способностей к лечению у него и не предполагалось, но Майки зря терпеливо лежал на диване и настороженно следил, как хозяин пытается уловить некие вибрации в районе секретарской печени. «Безнадежно!» С чувством выполненного долга вздохнул Люк после получаса попыток. «Вставайте, Доулсон, и спасибо вам. Возможно, я обращусь за помощью повторно. Что там у нас с делами? Займусь ими после обеда». На лице секретаря читалось такое же облегчение, какое звучало у его светлости в голосе. Люк к вечеру не выдержал. Приказал Майке забронировать на выходные дом на берегу океана в Эмирате Онара. Если Марине понравится, то можно и выкупить его. А пока нужно сообщить ей о планах и продумать, как вытащить принцессу из дворца на этот раз, если ее по-прежнему держат под замком. Лорд Дарманшир целый день что-то ел и не чувствовал сытости, избегал зеркал. И чем больше избегал, тем сильнее его тянуло прикоснуться. Общался по телефону с матерью и сестрой, которая была в полном восторге от практики и в деталях рассказала ему все подробности родового процесса. Он был так задумчив и так напряжен от предвкушения, что даже не морщился от натуралистических описаний. А вечером его светлость сел в калибри, уехал подальше от обитаемых мест, остановился на дороге, уходящей к морю, и там, под то ли сыплющимся, то ли льющимся сверху мокрым снегом, подошел к набегающей на черный песок ледяной воде и закрыл глаза. и взмыл в небо серебристым змеем воздуха. Поющий снежные песни ветер обрадовался ему, поднял над облаками мощным потоком, огладил маленькими вихрями, завывающим таинственным шепотом, рассказал, где побывал и откуда прилетел. Ветер пах морем и солью и звал с собой полетать, поиграть, отбросить материальную форму и растечься чистой силой, сплести ураган, посеять бурю. Знаешь, малыш, как весело, когда столетние деревья ломаются, как прутики, как легко срывать крыши с человеческих домов и создавать тяжелые волны, что выше самых больших кораблей. А еще ведь можно скользить по снежным склонам вверх, поднимая вокруг горных вершин белые воздушные короны, или долететь до Эмиратов, туда, где лежат желтые пески, и устроить песчаную бурю на полнеба. А хочешь, покажу тебе пляжи Мальсирены и сады Царицы Морской. Там пахнет сочной травой, яблоками и ягодами. И ходят прекрасные женщины в легких одеждах, раздуваемых бризом. Царица Ипаталия, только что вернувшаяся в свою опочивальню, бросила взгляд в окно и насторожилась, увидев сияние чужой белой ауры. Накинула на плечи тонкую накидку и тихо, чтобы никого не потревожить, прошла по своим садам к берегу моря. Там, взбивая воду длинным хвостом, катался по песку, урча и подгибая лапы, свиваясь кольцами, молодой, огромный серебристый змей. Царица подняла брови. Ей показалось, что это Гюнтер решил порезвиться. Но любовник был крупнее и, очевидно, сдержаннее. Да и аура не принадлежала ни ему, ни Луциусу. Ипаталия подошла ближе, подцокала языком, тихонько и переливчато свистнула. Змей замер, перекатился на лапы и начал отползать в море. — Ты кто такой? — спросила она со смехом. — Чей ты, змеёныш? Он встопорщил перьевой воротник, чуть приподнялся, изогнув длинное тело дугой и опираясь на передние лапы. Из-под груди его показались изломанные шезлонги. «Да ты не змеёныш, а свиненыш, сукоризной заметила царица. «Ты только не смей жрать тут никого, в море полно рыбы, а то накажу». Змей, пристыженный, одновременно агрессивно зашипел. «Ну-ну, не пугай», — сказала Талия успокаивающе. «Или ты меня боишься? Смотри, какая я маленькая по сравнению с тобой. Я ведь совсем не опасная». Серебристое чудище чуть склонило голову и вдруг насмешливо фыркнуло. «Видишь ауру?» — догадалась морская царица. «Похоже, для ночного гостя это стало открытием». Он закликотал, пораженно заморгал третьими веками. Она снова рассмеялась. «Мальчик совсем ведь». «Обернись, малыш, а то одуреешь от запаха. Кто тебя одного-то отпустил?» Змей слушал ее зачарованно, поворачивал большую башку то одной стороной, то другой, и голубые глаза его мерцали. «Красивый!» — проворковала царица. «Такой большой и красивый! Ну же, покажись, милый, кто ты?» Змеиная шея приобрела явно горделиво-кокетливый изгиб, да и сам обладатель чешуи успокаивался. Она только открыла рот, намереваясь еще что-то сказать, как с небес метнулся второй змей, куда крупнее, рухнул на пляж, поднимая песочную пыль, боднул сородича лбом в бок, что-то раздраженно прошипел, и первый явно нехотя поднялся в воздух. «Извини, Талия!» «Да ничего, Лицы!» — крикнула она вслед весело, постояла на берегу еще минутку и медленно пошла обратно. «Интересные дела творятся. Надо будет попытать Гюнтера на предмет его новообретенного сородича». «Никакой самодисциплины!» — бурчало его змейшество, подгоняя ученичка порывами ветра. «Никакой сдержанности! Сказал же, лети в Блакорию по прямой линии. В следующий раз ветер тебя на Туну зазовет, к вулканам, и туда полетишь. На острове воздух вкуснее!» — огрызнулся Люк, с тоской оглядываясь на удаляющуюся, сияющую огнями больших городов Мальсирену. Чем дальше они улетали от владений царицы, тем светлее становилось в голове. «Лукас», — твердо прошипел наставник, — «искушений стихия дает много, но она и не прощает ошибок. Думай, всегда думай, что делаешь. Ветер любит поиграть, но не он твой хозяин, а ты его». Он помолчал, повернул голову к летящему рядом чешуйчатому герцогу, который был, очевидно, подавлен. «Я сам виноват», — примирительно и несколько суховато признал наставник. «Не предупредил тебя. Очень много мне нужно дать тебе, Лукас». «Нет, ты прав. Мне же не 5 лет. Спасибо, что учишь. И еще, у меня ничего не получается с целительством». «Получится. Значит, нужно время. У тебя есть вопросы?» «Да, я сильно наследил на ферме. Тебе сообщили?» «Сообщили. Слухи все равно пойдут. Людей не заставишь молчать. Начнут шептаться, вспоминать пересуды про королевскую ипостась. Во-первых, есть много способов заставить молчать, Лукас, даже о важнейших вещах». Люк недоуменно повернул голову к собеседнику, тут же вильнул, потерял концентрацию и поспешил выровняться в полете. В голосе Его Величества звучала глухая печаль. «Во-вторых, Розенфорд умеет не спрашивать о том, что его не касается, а наш дом надежно хранит свои секреты. Лорд Дэвид получил указание запустить информацию, что эти стихийные духи так шалили, и что их изловили и рассеяли. А люди поговорят и забудут. Учись управлять мнениями, Лукас. Еще вопросы?» Они уже пересекли границу с Блакорией. Далеко впереди вставали горы. «Почему нельзя касаться зеркал?» Наставник поколебался и неохотно ответил. «Воздух — это не только смесь газов и ветер. Это не только жизнь. В метафизическом, изначальном смысле стихия белого целителя является измерением пространства. И мы способны путешествовать сквозь пространство с помощью отражений. Для этого можно использовать тихие водоемы или отполированный камень. Так и делали раньше, когда белые были куда ближе к Инлию и сильнее. Сейчас это можно делать через обычное зеркало. Я научу тебя. Когда придет время, когда ты освоишься, вызову тебя во дворец и покажу. А пока не трогай. Заблудишься, и даже я вряд ли сумею тебя вывести». «Опасное умение». «Не опаснее, чем твои гонки, Лукас». Этой ночью Люк сотворил свой первый смерч и растопил снег на склоне теплым ветром, понаблюдал, как наставник медленно распыляется серебристым сиянием, потоком, возносящимся в небо и разгоняющим облака, и как обращается обратно в большого змея. И в конце, когда они опять поохотились, послушно обернулся человеком, уселся на нагретый ветром камень и, глядя на его величество Луциуса, старательно учился ставить ментальные блоки и пытался прочитать королевскую память. Не получилось. «Принцип ты понял», — сухо проговорил его величество, встав к нему спиной и глядя на бесконечные горы и бледнеющее небо. «Тренируйся обязательно. Завтра жду тебя здесь». «Завтра меня не будет», — хрипло сказал Люк. «Я обещал выходные другому человеку, ваше величество. Простите». Луциус оглянулся, насмешливо оглядел измотанного ученика. «Этот человек что, не будет ночью спать?» «Не будет», — честно признался Люк, стараясь сохранять каменное выражение лица. «Сделай ее женой, Дармоншир, и как можно скорее». «Я работаю над этим, ваше величество». Луциус едва заметно поморщился, кивнул на прощание, отвернулся и прыгнул со скалы, оборачиваясь на лету. Люк встал, подошел к краю, посмотрел вниз. 2 километра, не меньше. Пропасть манила, пропасть жадно смотрела темными провалами и мерцала белым снегом. «Тренируйся обязательно». Вздохнув, сделал несколько шагов назад, разбежался и прыгнул вниз, навстречу с готовностью раскрывшей объятия бездне. Задохнулся от бьющего в лицо ветра, запаниковал на мгновение, в висках взорвалась боль, и вдруг снова увидел разноцветные потоки, с лаской принявшие его. Некоторое время Люк расслабленно парил над склоном, успокаиваясь, а после обернулся змеем. Он не видел, как отлетевший совсем недалеко Луциус Энландер в момент его прыжка рванулся к нему, готовясь подхватить, и как с облегчением выругался после удачного оборота и поднялся за облака. Лорд Дармоншир приземлился рядом со своей калибри, когда небо уже наливалось голубым, и на далекой трассе мелькали огни автомобилей. Оделся, взял из машины термос, покурил, запивая табак терпким горячим кофе и расслабленно любуясь рассветом. Ветерок игриво щекотал тело, трепал длинную челку, бросая в лицо соленую морскую пыль, гнал дым в небо, снова звал поиграть, полетать с ним. «Извини», — проговорила его светлость, пропуская крошечные завихрения между пальцами. «Не сегодня». Люк направился к машине и через пару минут уже ехал по трассе к замку Вейн. Калибри, как и раньше, была послушна и быстра, и легко подчинялась его воле и мчалась, обгоняя косые полосы дождя из тонких редких облаков. Но ветер был лучше. Дворецкий открывал дверь с выражением лица «Я готов ко всему». Но хозяин не оправдал его надежд и страхов. Смутить мог разве что покрасневший от ожидания выдающийся нос, выглядывающий из-под отделанного мехом капюшона зимней куртки. «Доброе утро, ваша светлость! Двойной завтрак?» — в голосе слуги слышалось облегчение. «И горячий кофе!» — мечтательно простонал Люк, стягивая перчатки и расстегивая куртку. «Много кофе, Ирвинс!» Поднявшись в свои покои, лорд Лукас принял ванну, поигравшись в мини-шторм, и едва не устроив потоп, когда созданный на поверхности воды небольшой вихрь внезапно начал набирать силу. Не иначе, как со страху, удалось развеять. Поднятая вода с плеском обрушилась обратно, и Люк, счастливый и довольный собой, выбрался из ванны. В таком же расслабленном состоянии он свалился на кровать после завтрака, закинул руку за голову и закурил, глядя в открытое, отремонтированное окно, куда уходил дымок. Скорее нужно подниматься, спускаться в кабинет и браться за дела. Скопилось несколько сотен просьб о встречах от жителей герцогства, от директоров школ до волонтеров благотворительных организаций. Да еще и местный историко-географический институт просил возможности студентам и аспирантам в один из дней посещать библиотеку замка Вейн, а так как Люк не жаждал, чтобы по его владениям сновала любопытная молодежь, надо подумать о строительстве корпуса библиотеки вне замка. Да и библиотекарь вчера деликатно намекнул, что фонд давно не пополнялся и что надо бы закупиться. Текучка, унылая текучка. И не переложишь пока ни на кого, а вот в перспективе нужно озаботиться штатом финансистов и управляющих. Вытянул лорда Дармоншира из расслабленного состояния неугомонный Майки Долсон. Даже по его нервному стуку было слышно, что случилось нечто непредвиденное. «Ваша светлость?» «Да, Долсон», — лениво отозвался Люк и, не подумав, приподняться. «Обрадуйте меня. Скажите, что у вас прошел ревматизм или язва желудка?» «Увы, нет, милорд», — грустно сказал Долсон-младший. «Но, с другой стороны, есть и позитивная сторона. Мое сердце все еще бьется». Люк от смешка подавился дымом, закашлялся. «Что я слышу, Майки? Вы шутите?» «Извините, ваша светлость», — тут же побледнел секретарь. «Я больше не посмею». «Только посмейте, не посмейте», — угрожающе прокашлял лорд Дармоншир, сел и раздраженно сунул сигарету в пепельницу. «Что там у вас?» «Милорд», — торжественно заявил Майки, — «только что звонила ассистент Ее Величества Василины Иоанны Рудлок. Вас приглашают сегодня к 3 дням на встречу с королевой. Что мне ответить?» «А какие варианты?» — язвительно поинтересовался Люк. «Поблагодари и скажи, что я счастлив принять приглашение и обязательно буду. Даже если тебя там примут под белые рученьки и сопроводят к милому другу Тандаджи, как покусившегося на свободу и честь принцессы крови и безопасность страны». «Но у вас уже назначена встреча с главой гильдии рыбаков», — затараторил помощник. «Тогда предлагаю перенести ее на понедельник. Сейчас же сообщу магу-телепортисту, что он понадобится, и пришлю к вам камердинера. Он выберет и подготовит костюм». «Вы прям как моя вторая мама, Майки», — насмешливо проговорил Люк. «Спасибо. Под вашим чутким руководством я сначала разучусь выбирать, во что одеться, а лет так через 5 забуду, как есть». Секретарь обиженно закрыл ежедневник и удалился. Королева выглядела печальной и немного сердитой, кивнула в ответ на учтивый поклон Люка, о чем-то на мгновение задумалась, поправила строгий светлый воротничок темного платья, распрямила плечи. Справа на столе стопкой лежали бумаги, а рядом, под ее изящной ладонью, странный, будто самодельный конверт, сплетенный сургучом. «Садитесь, лорд Дармоншир. Рада, что вы смогли освободить время для срочной встречи». Тон ее тоже был сердитым. Василина Иоанна сцепила пальцы рук, плечи стали еще ровнее, и тут его осенило. «Да она же страшно нервничает!» «Моя госпожа», — сказал Люк как можно деликатнее, — «благодарю за оказанную честь. Для вас у меня всегда есть время». Королева едва заметно двинула ладонью, будто хотела сделать знак, чтобы он замолчал, но сдержалась. Любопытство, тлеющее с момента получения известия от Майки, заполыхало с новой силой. Ее величество неслышно вздохнуло, словно решившись, и продолжило уже чуть мягче. «Вы очень много сделали для моей страны. Не думайте, что я не помню этого, лорд Лукас. Помню и то, что вы встали рядом с моим мужем на коронации. Знаю, что в том числе благодаря вам раскрыт заговор против короны. Рудлоги умеют ценить тех, кто верно служит нам. Но...» — голос ее стал строгим. «Я не могу закрывать глаза на другие поступки, ваши возмутительные поступки, лорд Дармоншир. Вы очень меня расстроили». «Простите, ваше величество», — покаянно опустил глаза Люк. Королева слабо улыбнулась. «Вы действительно очень похожи с Мариной. Извиняетесь, но продолжаете поступать вопреки обстоятельствам, договоренностям, элементарным приличиям. Ваши извинения ничего не стоят, лорд Лукас. Вы легко разбрасываетесь ими, но чувствуете ли вы вину?» «Мне жаль», — ответил он честно, — «что я послужил причиной ваших тревог. Эту вину я признаю». Василина грустно покачала головой. Из аккуратной прически выскользнул локон, и она заправила его за ухо совсем домашним и невеличественным жестом. «Так я и думала. Перейдем к делу, лорд Дармоншир. Сейчас дом Рудлок вынужден просить вас о содействии. Информация строго секретная, и не дай боги, вы передадите кому-то содержание этого разговора». «Я умею не болтать лишнего, ваше величество», — отозвался Люк, стараясь не улыбаться. «О, как же он любит секреты! Что на этот раз? Просьба о шпионаже в пользу Рудлога? Помощь Тандаджи?» Мозг его лихорадочно выстраивал десятки теорий, и ему так хорошо было от привычной работы ума, что он едва не полез за пачкой в карман. «Это письмо от Ангелины», — решилась королева и подвинула конверт к Люку. «Прочитайте, герцог». Люк, почти слыша, как со звоном рушатся и разлетаются на осколки все его предположения, протянул руку, развернул конверт. Ангелина Рудлок была верна себе даже в эпистолярном формате, и почерк у нее оказался уверенный, идеальный, безо всяких украшательств. Буквы наклонно бежали к краю листа, как солдаты, поднятые волей генерала. «Лукас, срок нашей помолвки еще не закончился, однако не думаю, что вы сильно расстроитесь, узнав, что я разрываю ее досрочно. Поздравляю вас, я вышла замуж». Ему стоило больших усилий не выругаться от удивления. Даже непонятно, что поразило больше — известие или нескрываемая ирония последних слов. «За владыку драконов Нори и Валерудиана. Понимаю, для вас это неожиданно, и мне жаль, что я не смогла обговорить с вами все заранее. Очень рассчитываю на ваш артистизм и ум. Надеюсь, они не подведут тогда, когда это действительно нужно». «Все, что захотите, ваше высочество», — хрипло пробормотал Люк, осознавая, что это не шутка, и он действительно свободен. «Запоминайте. Пресс-служба Рудлога соберет журналистов, и моя сестра Василина сделает заявление о том, что после долгих тайных консультаций и переговоров Рудлог и Пески пришли к устроившему обе стороны соглашению. В истории государств был очень тяжелый конфликт. Дом Рудлог признал свою ответственность и, руководствуясь понятиями долга и чести, согласился на династический брак. Так как вопрос очень деликатный и важный, консультации и переговоры велись тайно, чтобы им не навредило излишнее внимание прессы. Тайным был и сам обряд бракосочетания. Вас, Лукас, поблагодарят за то, что вы без сомнений согласились помочь сохранить тайну и взяли на себя нелегкую ношу называться моим женихом до конца переговоров. Вы, конечно, были в курсе текущей ситуации и безумно за меня рады, так как считаете своим другом. Его светлость еще раз перечитал этот фрагмент, ощущая что-то очень похожее на благоговение. Эта женщина ухитрялась заставлять всех делать так, как нужно ей, даже на расстоянии. «Я прошу вас подтвердить журналистам эту версию и придерживаться ее. Конечно, они попытаются вас растерзать, но уверена, вы справитесь и даже получите удовольствие. Только не увлекайтесь». Люк усмехнулся. Затем неизбежно начнется охлаждение отношений между Рудлогом и Инляндией. Король Луциус очень рассчитывал на этот брак и, думаю, будет крайне недоволен, что он не случится. Но есть возможность смягчить его. Поступите правильно в отношении Марины, Лукас, и я не останусь в долгу. Люк дочитал письмо, немного ошарашенно сложил его и поднял глаза на королеву. «Я приношу извинения от дома Рудлок за разрыв договоренностей и присоединяюсь к просьбе Ангелины». Церемонно проговорила Ее Величество и открыла ящик стола. «Она попросила меня отдать вам помолвочное кольцо, лорд Лукас». Фамильная ценность легла перед ним на стол, и он улыбнулся, глядя на тонкий ободок и золотистый крупный бриллиант. «Вы поможете нам, лорд Дармоншир?» «Конечно, Ваше Величество», — почти весело сказал Люк. «Пресс-конференция начнется через час. Я сделаю заявление. Вам выдадут текст вашего комментария. На встрече будет присутствовать представитель владыки. Свою роль он знает. Дальнейшее общение с журналистами — задача пресс-секретаря». «Что вы попросите за ваше содействие?» Ей, очевидно, стоило немалых сил это озвучить. «О, он многое мог бы попросить, но это было бы действительно недостойно». «Ничего, Ваше Величество». «Действительно ничего?» — с легким удивлением поинтересовалась Василина. «Решение по тому вопросу, который важен для меня, — пояснил Люк, — не должно приниматься вами из чувства долга». Она едва заметно улыбнулась, кивнула почти ласково, и его светлость размяк, очарованный ее улыбкой и переменой настроения. «Опасна женщина семьи Рудлок, ой, опасны! То, чего старшая добивалась с помощью стальной воли, королева могла достичь одним обаянием. Понятно, почему Байдек за ее право не тревожится, готов всех на ленточки порвать». «Я запомню это, герцог», — мягко сказала Василина. «Тогда поговорим без отягощения долгами. Каковы ваши намерения относительно Марины?» Люк взял со стола кольцо, покрутил его в пальцах. «Я надеюсь, что она окажет мне честь и согласится стать герцогиней Дармоншир, Ваше Величество». «Скажу откровенно, я пребываю в сомнениях относительно этого брака, герцог». «Я понимаю, Ваше Величество», — кротко откликнулся Люк и улыбнулся ей. «Но я поддерживаю любое решение Марины, и давить на нее я не буду, несмотря на обстоятельства». «Спасибо, Ваше Величество». «Вы способны сейчас действовать разумно и не афишировать ваши отношения?» «Я постараюсь, Ваше Величество». Королева кивнула, замолчала, снова задумалась. Встала, подошла к окну. Люк осторожно скользнул взглядом по ее сладкой фигуре, задержавшись на самой аппетитной части, и приказал себе отвести глаза. Не хватало еще, чтобы она увидела и рассердилась. Его положение и так очень зыбко. «Моя семья постоянно под угрозой, герцог». Василина, не поворачиваясь, сложила руки на груди, отчего изгиб спины стал еще привлекательнее. «Здесь, во дворце, наиболее безопасное место, и я спрашиваю себя, способны ли вы защитить Марину?» «Да», — коротко ответил Люк. Королева чуть повернула голову, вздохнула. «Я даю согласие на ваши встречи», — проговорила она с трудом. «Марине я сообщу вечером». «Вы удивительно благосклонны, Ваше Величество», — произнес он осторожно. «Почему?» Она грустно пожала плечами. «Когда вы планировали встретиться, герцог?» «Сегодня», — честно ответил он. «Вас бы остановило отсутствие моего согласия?» «Простите, моя госпожа, нет». «И Марину бы не остановило», — с горечью заметила Василина. «Запирать ее в камере у меня нет никакого желания, хотя с ее безрассудством и в текущей ситуации это было бы лучшим выходом. Да и мне будет куда спокойнее, если вы не станете рисковать ею в очередной попытке встретиться. Я еще сердита на вас за безумный полет на листолете над городом, лорд Лукас. Вы могли навредить моей сестре». Он усмехнулся. «Я кругом виноват перед вами, Ваше Величество». «Именно», — проворчала Василина беззлобно. «Она совсем не умела долго сердиться, эта маленькая королева». «С этой минуты вы головой отвечаете за ее безопасность, лорд Лукас. Согласуйте с Марианом этот вопрос. И постарайтесь не обмануть моего доверия, герцог. Я даю вам один шанс. Всегда помните, что за ее спиной стоит семья Рудлок». «Спасибо, моя госпожа», — сказал он вполне искренне. «Идите, лорд Лукас. Моя помощница проводит вас в комнаты, где вы сможете отдохнуть перед пресс-конференцией и изучить все материалы. До встречи». «До встречи, Ваше Величество». Люк поклонился и вышел, а королева осталась у окна. Разговор отнял у нее все силы, а нужно было еще позвонить Луциусу, чтобы он узнал новость не от прессы, и переодеться перед встречей с журналистами. Василина совсем по-детски всхлипнула, закусила губу и быстро, пока не передумала, направилась к телефону. К ее удивлению, Луциус выслушал новость спокойно, будто бы даже не удивился, поздравил Рудлок с удачным браком, выразил готовность принять драконье посольство и надежду, что телепорт в столице Песков будет установлен так быстро, как это возможно. «К сожалению, из-за траура я не могу присутствовать на официальной церемонии в Песках», — сказал он чуть суховато, — «как и Гюнтер, но я пришлю представителей. Спасибо, что сообщила, Василина». «Я могу...» Она запнулась, но быстро совладала с собой. «Могу как-то компенсировать тебе неудобства, Луциус?» «Да», — проговорил он так же сдержанно. «Я в любом случае хотел просить тебя о помощи, Василина». «Слушаю тебя». «Это очень трудный для меня вопрос. Прошу держать его в тайне». «Конечно», — мягко и внимательно ответила она. «Мой сын Леннард, я прошу тебя дать ему свою кровь. Объяснить не могу. Это внутреннее дело страны». «Конечно», — повторила королева, откидываясь в кресле от облегчения. «Когда, Луциус?» «Завтра». «Хорошо. В 10 я буду у тебя». «Спасибо». Она положила трубку с восторгом от того, что справилась, сладила как надо почти со всеми делами. Осталась только конференция. И вечером проводы драконов. Король Луциус же, закончив разговор, сунул в рот сигарету, поморщился, чувствуя, как начинает болеть голова. Открыл тетрадь со списком необходимых дел, ту самую, в которую аккуратно заносил данные о Люке после встречи с Тандаджи, и поставил отметку «Сделано» около графы «Поговорить с Василиной о Леонарде». Луциус Инландер прежде всего был королем своей страны, а это означало уметь переступать через эмоции и действовать разумно. Леонард с малых лет обучался как будущий наследник. Он был достаточно сдержан для Инландера, и, какая ирония, очень похож на него, Луциуса. В нем давно уже перегорела юношеская шаловливость и непредсказуемость. Он искренне любил супругу, отличался практичностью, цепким умом и политическим мышлением. Если бы не обстоятельства, Луциус Инландер не желал бы лучшего правителя для страны. И если отрешиться от эмоций, ему можно было спокойно передать власть. Если бы не обстоятельства. Для Люка эта ноша окажется нежеланным подарком. Да и сам он слишком привык к свободе. Он будет плохим королем, нужно это признать. Хотя все могло бы быть иначе. Это было трудным решением, тлеющим с момента, когда он увидел, как меняется Люк. И если несколько глотков крови не самой сильной и не инициированной принцессы смогли пробудить в Люке способности, хотя это было невероятно, и оборот все равно случился бы рано или поздно, пусть не так скоро, как после ее инициации, то кровь правящей королевы, возможно, способна помочь Ленни и спасти его, Луциуса, и страну от волнений, а дом Инландеров от вопросов, позора и подозрений, если корона опустится на герцогскую голову. В любом случае, два наследника куда лучше, чем ни одного. Он затушил сигарету, во рту было мерзко, как и на душе, и набрал помощника, приказав сообщить Ленарду, что будет ждать его завтра в кабинете в 10 утра. Встреча в пресс-центре дворца Рудлогов прошла идеально. Журналисты были так ошарашены новостью, что в полном безмолвии выслушали заявление королевы. Способствовал внимательности и стоящий за ее плечом мрачный принц-консорт. Как по команде переключили внимание на министра иностранных дел Песков Веттери Нерайдина, ослепляя вспышками фотокамер и лихорадочно стенографируя. Закончился этот праздник одной сенсацией – полным уверенности и легкой иронией выступлением герцога Дармоншира, искренне заверившего всех, что он безумно счастлив. И даже самый въедливый писака не обнаружил бы в нем ни грамма фальши. Затем высокие выступающие удалились, оставив отдуваться за себя пресс-службу, с чем она и справилась на отлично. В течение получаса после облетевшей всю Туру новости представитель дома Инландер выступил перед журналистами с самыми сердечными пожеланиями молодоженам от правящей семьи и выразил уверенность в долгом и плодотворном сотрудничестве как с Рудлогом, так и с Песками. Четыре. Мастер Клинков, расположившись на заднем сидении королевского автомобиля, вез родителям Светланы письмо от дочери и подарки, на этот раз, как ни странно, уместившиеся в маленький сверток. Света накануне отлета со смехом отговаривала Чета брать с собой золото и камни. «Им и того, что ты уже привез, на 10 жизней хватит!» Она торопливо собирала гостинец родителям. Накопитель от фотоаппарата с нащелканными кадрами, шелковую накидку маме, серебряную шкатулку со сладким лукумом и баклавой. «Женщина!» — снисходительно ответил Чет и положил к подаркам мешочек с камнями. «Так принято выказывать родителям уважение». «Да они и так будут рады тебя видеть», — заверила Света. «Если купишь маме цветы, то вообще растает». «Водитель!» Позвал Четтери, и служащий, крутящий руль, покосился на него в зеркало. «Знаешь, где можно купить цветы?» «Да хоть вот здесь, владыка!» Шофер кивнул на павильон, мимо которого они проезжали. «Останови!» — попросил Чет и выбрался на заснеженную мостовую. Пошел покупать то, что поможет задобрить тещу. Уж очень она у него строгая. Когда раздался звонок в дверь, супруги Никольские сидели рядышком на кухне и смотрели какой-то унылый сериал. Иван Ильич ремонтировал электромясорубку. Тамара Алексеевна вышивала рубашку для внука или внучки и вздыхала. Несмотря на вздохи, работа спорилась. Без Светы вдруг оказалось совершенно нечем заниматься. Они уже привыкли жить мечтой о внуке, а теперь чувствовали себя одинокими, старыми и очень переживали, как там дочка. «Я открою, Ваня». Тамара Алексеевна отложила пяльцы и прошла в коридор. Раздалось аханье, поспешное щелканье замка, и по-командирски зычный голос зятя на весь подъезд возвестил. «Здоровья тебе, матушка! Я надеюсь, что новости и эти цветы порадуют тебя и отца!» Иван Ильич, оживившись, выскочил вслед за женой, а на пороге стоял Четтери с огромной охапкой букетов. Такой пышный, что угадать зятя можно было только по красной макушке и сверкающим из-за разноцветных венчиков зеленым глазам. Драконья теща, растерянная и растроганная, тянулась обнять гостя и не могла его обхватить. «Здравствуй, здравствуй!» — засуетился Иван Ильич. Ловко обошел жену, вытащил благоухающее подношение из рук зятя. «Давай сюда и проходи, чего на пороге стоишь?» Он отнес цветы в Светину комнату, и столько их было, что на столе не уместились, заняли почти всю дочкину кровать. «Заехал-таки, молодец!» — громко говорил Иван Ильич, шагая по квартире и доставая все имеющиеся вазы. В коридоре всхлипывала Тамара Алексеевна, скороговоркой что-то выспрашивая про дочку, и Чет открыл сверток, передал ей письмо и подарки. а мы новости смотрим, а там дракон. Я и подумал, что ты-то тоже должен прилететь. Томочка, не держи гостя на пороге. Давайте на кухню, надо покормить. А какой у нас сегодня борщ?» «Да нас во дворце накормили», — хохотнул Четыре. «Если еще и у вас объемся, взлететь не смогу». «А вина?» — живо предложил проницательный Иван Ильич, игнорируя строгий взгляд жены. «А вина выпью», — согласился Четыре, поглядел на тещу, ухмыльнулся и пошел мыть руки. Дракона поили вином и расспрашивали о дочери. По очереди читали и перечитывали письмо, ели баклаву, смотрели фотографии, ахали от красоты дворца и новостей про ожившие пески, оценивали размер Светиного живота и переживали. «Я сейчас ненадолго, нужно вечером улетать», — сообщил Четыре, когда уже по третьему разу рассказал все, что мог, выдержал учительский допрос Тамары Алексеевны на предмет, как чувствует себя дочка, и полюбовался отремонтированной мясорубкой. «Но в воскресенье должен открыться телепорт в Истаиле, а в понедельник и в Тафии. Я приду за вами. Погостите у нас». «Конечно», — обрадовался Иван Ильич. «Мы хоть сейчас, да, Тамара?» «А там подумайте, чтобы остаться», — прямо предложил Чет. «Настаивать не буду, но знайте, что если решите, порадуйте и меня, и Светлану. Там будет и работа, если захотите. Ты, матушка-учитель, а нам в городе нужны учителя. Скоро откроется первая школа. А ты, отец, тоже не останешься без инженерного дела. У нас ведь даже электричества пока нет. Сами сможете присматривать, как я выполняю брачные обещания. Да и Светлана без вас скучает. Захотите, будете жить в почете во дворце. Захотите, будет у вас богатый дом на берегу реки, у чистой заводи». «Подумаем», — строго сказала Тамара Алексеевна, разрумянившаяся от сладкого вина. «Пока погостим, а потом посмотрим». «Вот что», — спохватился Четыре, — «прошу, позовите сейчас в гости сына вашей сестры, Матвея. Тоже хочу его пригласить, и его семью, если пожелают. Город большой, места на всех хватит». Тамара Алексеевна ушла в комнату звонить Матвею, а вернулась уже в сопровождении хмурого племянника. «Здрасте, дядь Вань», — пробасил парень, протягивая руку для рукопожатия. Поздоровался и с Четом. Тот встал, ничуть не стесняясь, оглядел будущего ученика с ног до головы, удовлетворенно похлопал его по плечу. «Ну, здравствуй. Вижу, занятия идут тебе на пользу. Крепче стал». «Как там Светка?» — гулко пробурчал Матвей и отстранился. «Хорошо», — успокаивающе сообщил Иван Ильич, уловивший возникшее напряжение. «Вы тут поговорите, поговорите. Тамара, пойдем, придумаем, куда цветы поставить». Он взял супругу под локоток и вывел ее из кухни. «Чего вам?» — также угрюмо спросил Ситников. «Я пришел только потому, что тетя Том попросила. Опять будете звать в ученики?» «Буду», — согласился Четыре, присаживаясь на подоконник. «Но могу и не звать. Долги предков обязательно расставят все на свои места. Я совсем недавно наблюдал это в действии. Но скажи, почему ты упрямишься? Твой учитель почитает за честь заниматься у меня, а ты нос воротишь». Матвей помолчал, сунул руки в карманы. «Не хочу уезжать отсюда», — неохотно поделился он. «Меня возьмут в Королевскую гвардию, планирую служить там». «А если я предложу тебе место придворного мага при своем дворце? Или, если пожелаешь, у Нории, владыки владык?» Матвей посерьезнел, задумался. «Нории не смотрит на возраст, только на умение. А я вижу, что ты силен. Заниматься со мной можно по утрам и вечерам. Придется трудиться. Но и оплата велика. У тебя будет свой дом, почет, уважение. И родные твои заживут в достатке. А сколько у нас прекрасных женщин, жадных до ласки». На последнем предложении Ситников оценивающе посмотрел дракону в глаза и с сожалением качнул головой. «Нет, я не могу. Я хочу служить здесь, при дворе». «Неудивительно», — с легкой иронией сказал Четыре. «Скажи мне, потомок Лауроса, а если эта красная девочка, Алина Рудлок, переедет в Тафию, станешь ты моим учеником?» Ситников вскинулся и тут же заставил себя успокоиться. «Она не переедет». «Думаешь, любишь ее?» — проницательно спросил Чет. Ситников сжал кулаки и вздохнул. «Я пойду, пожалуй, вы не обижайтесь. Но вы мне никто, и дел я иметь с вами не хочу. Я пойду, чтобы тетю с дядей не расстраивать. Светку проведать буду рад, если разрешите. Но это все. До свидания». Он направился к двери, из-за которой раздавались шаги, шуршание и звуки льющейся воды из ванной. Видимо, родители Светы решили наполнить все найденные вазы. «Остановись!» — с металлом в голосе приказал Четыре. И было в его тоне то, что заставляет всех, кто когда-либо служил в армии, подчиняться приказам старшего по званию. «Сядь, потомок Лауруса. Я должен был давно тебе это рассказать, но другим был занят. Да и откуда же мне знать, что рудлоги больше гвардию не привязывают, и тебе ничего не известно? Послушай меня, а потом, если захочешь, уйдешь». Матвей сложил руки на груди и выпрямился у двери, хмуро глядя на дракона. Но не сел. «Ответь», — продолжил Четыре, — «кто-то из твоих предков, кроме Марка, служил в королевской гвардии?» «Никто», — буркнул Ситников. «Я и про него-то не знал». Чет покачал головой. «Удивительно». «Скажи мне про эту девочку, Матвей. Ты чувствуешь, когда ей страшно или больно? Все время думаешь о ней, и единственное желание, когда она рядом, — защитить?» Матвей хмуро молчал, и только лицо краснело, то ли от злости, то ли от смущения, и на шее вздувались гневные жилы. Совсем не юноша стоял на этой кухне, огромный и мрачный мужик, надеющийся дослужиться до чуда. Получилось же у северянина Байдека. Почему не может повториться с южанином Ситниковым? До встречи с ней ты общался с кем-то из рудлогов? Нет. А увидел, и жить без нее не можешь, да? Что бы ни попросила, выполнишь. Если скажет из окна прыгнуть, тут же прыгнешь, правда? Жизнь положишь, а сделаешь. А счастливее всего, когда рядом находишься. «Ну и что?» — мрачно высказался Матвей. «Вам-то что?» «Я вижу на тебе привязку», — охотно объяснил Четыре, сочувственно глядя на собеседника. «Видимо, так проявилось наследие Лауруса, и она передалась с кровью предков. Встреть ты первый любую другую, сестер Рудлок, обещал бы то же самое». «Врете?» — очень спокойно поинтересовался Ситников. Чет покачал головой. «Нет». Семикурсник, испытывающе посмотрел на него, также спокойно потребовал. «Расскажите мне про привязку». «У рудлогов существовал старый обряд», — пояснил Четыре. «Время было такое, что верности добивались страхом и ритуалами, Матвей. Много столетий подряд в личную гвардию короля со всей страны отбирались юноши высокого роста и огромной силы. Их было немного, 2-3 десятка, лучшие воины, самые преданные, самые умелые. Росли они вместе с будущим королем, и каждый год наследник поил их своей кровью под слова привязки клятвы, которую произносил господин и повторял его воин. Кровь не только делала их верными, но и меняла, давала ярость в бою и силу, укрепляла кости и плоть. Их считали неуязвимыми, потому что выживали они там, где другие бы погибли. Бывало у тебя такое?» «Бывало», — с неохотой кивнул Ситников и с силой расстроенно потер широкой ладонью лицо. «Но я ведь не пил Алинину кровь». «Но случалось, — продолжил Четыре, — что у детей тех, кто служил в гвардии, привязка к кому-то из семьи Рудлок проявлялась без ритуала. Поэтому со временем стали в гвардию брать только потомков тех, кто уже был привязан. Их тоже поили кровью, и с каждым поколением связь крепла. А вот почему после войны Седрик не продолжил традицию для своего старшего сына, то мне неизвестно. Может, оставил женам и матерям сыновей в утешение за то, что весь гвардейский отряд погиб на войне». «Почему погиб?» Матвей явно думал о чем-то другом и все хмурился и сжимал зубы. «Я их убил». С легкой горчинкой отозвался Четыре. «И моего прадеда?» «И его», — согласился Чет, отошел от подоконника, взял бутылку вина и хлебнул прямо из горла. «Война была». Протянул бутылку Матвею. «Помяни, раз языками поминаем». Ситников выпил и поставил вино на стол. «Вы можете снять эту привязку?» «Нет», — покачал головой Четыре. «Только тот, с кем возникла связь, или тот, кто занимает трон. Но я ритуала разрыва не знаю. И знает ли его эта девочка? Вот вопрос». «А если это не привязка?» — разумно поинтересовался Матвей. «Если вы ошибаетесь, и это мое настоящее». «Ты ее хочешь?» — прямо спросил Чет. Матвей помрачнел. «Она еще маленькая, Четери. У нас такие маленькие 500 лет назад уже по двое детей имели. Все очень просто. Либо ты волнуешь ее, а она волнует тебя, либо нет». Ситников сам потянулся к вину, сделал несколько глотков. «Положим», — проговорил он размеренно, будто лекцию читал. «Кровная связь существует и влияет на меня, но ведь она должна периодически вступать в противоречие с моими желаниями, если ее задача — выгода другого человека. А я ничего такого не ощущал. Значит, либо ее нет, либо она не страшна, так как желания, которые продуцируют кровная связь, совпадают с моими». «Долго и умно, но правильно», — усмехнулся Чет. «А может, все из-за того, что принцесса тебя кровью не поила и ритуал не проводила? А может, связь со временем усилится или рассосется? Так что разберись с этим, молодой Лаурус. Пойми, где ты, а где влияние крови, чтобы ты мог сделать свободный выбор». «Черт!» — с тоской пробурчал Матвей и потер затылок ладонью, с недоумением посмотрел на руку и гулко стукнул кулаком по стенке кухонного шкафа. В нем задребезжала посуда. «Лучше бы вы мне ничего не говорили. Это самое доброе, что сейчас есть в моей жизни. Самое светлое. А вы свели это к какому-то навязанному инстинкту опеки. И что, по-вашему, я теперь буду избегать Алинку?» «Ты не будешь», — улыбнулся Чет с пониманием. «Для тебя это ничего не меняет, да?» «Да», — буркнул Ситников и сделал еще глоток. Передал бутылку Чету, сел рядом, и они некоторое время молча пили. Потом дракон заговорил, рассказал о том, как попал к нему долговязый и удививший его Марк Лаурас, как упорно он учился и как гордился им учитель, как встретились они на поле боя, каждый со своей стороны, и что пообещали друг другу. «Марк вернулся к Седрику после обучения у меня. С той же царапающей горечью и гордостью, — проговорил Четери. Вернулся после приказа, но не потому, что не мог отказаться. Техники дают контроль над телом и разумом, подчиняют плоти дух воли. Но он был честен и приносил клятву. И вернулся, потому что клялся служить, а не потому, что кровь позвала. И на бой со мной вышел не потому, что защищал короля, а чтобы остановить войну. Ты — истинный Лаурас, молодой Матвей, и будет существовать привязка или нет, ты все равно останешься с этой девочкой». «Да, я понял тебя. Думай. Я не могу разорвать кровную клятву, но я могу научить тебя очищать сознание и контролировать разум. Решишь идти в гвардию — иди. Но я обяжу тебя приходить ко мне дважды в день учиться. Пусть мне придется связывать тебя, как барана, и утаскивать в тафию на плечах. Хотя это баловство, конечно. Тебе надо ставить мышцы, руки, ноги, гибкость, учить ритму днями и ночами. Но пусть. Решишь — иди служить рудлогам. А если надумаешь все же переехать в пески, знай, что тебя там ждут. Ты ведь можешь построить ко мне зеркало?» «Надо попробовать», — обстоятельно и задумчиво ответил Ситников. «На неделе попробуй», — посоветовал дракон. «Сейчас все равно никто не может. Приводи семью. Пусть пока хотя бы на выходные приходит. Вас будет ждать дом и содержание. Не нужно денег». «Не спорь», — строго сказал Чет. «Я задолжал Марку 5 веков назад. Я тоже связан с тобой, Матвей, клятвой. Деньги не освободят меня от нее». «Не нужно!» — упрямо буркнул Матвей. «Отработаешь?» — коварно предложил Чет. «Если мне понадобится твоя помощь, обращусь». Ситников угрюмо сверкнул глазами, опустошил бутылку и встал. У двери оглянулся. «Светке привет передавайте!» — проговорил он. «Я приду, посмотрю». Мастер Клинков проводил его взглядом, послушал, как будущий ученик гулко прощается с родными. Подумал и залез на полку за тарелкой, чтобы положить себе из пузатенькой голубой кастрюли наваристого мясного борща. Пусть родители порадуются, а потом сразу во дворец.